Глава третья. Анита Вешнева. Босс запирает дверь на замок, попутно берет какие-то бумаги со стола и идет ко мне. Протягивает их со словами. «Ознакомьтесь». «Что это?» Беру я в руки бумаги с какими-то цифрами. «Это результаты анализа моей спермограммы». «Вашей что?» Вскрикиваю я, вытаращив глаза. «Простите, мне не послышалось?» «Моей спермограммы», — бесстрастно повторяет Захар Андреевич, горячо глядя мне в глаза. «Там дальше анализы на венерические заболевания, а также общий анализ крови и прочие показатели. У меня идеальная сперма. Как и все остальное в идеальном состоянии. Я сглатываю, краснею, белею. Кровь то отливает от моего лица, то приливает обратно, обжигая щеки. «Зачем мне ваша сперма?» — бормочу я, озираясь. «Кажется, босс сошел с ума, иначе я никак не могу объяснить его странное поведение. Он запер нас в кабинете, рабочий день окончен, сотрудники разошлись по домам. Если босс нападет, то кричать бесполезно, меня все равно никто не услышит». «Вы меня изнасиловать собираетесь?» Складываю я воедино его специфические анализы и то, что он запер дверь. «Вы поэтому нас заперли? Чтобы я не сбежала?» «Нет, мне совсем не нравятся странные действия босса. И если это шутка, то сегодня не 1 апреля, и она совсем не смешная». Но босс громко смеется, опускаясь в кресло напротив меня. «Ну да», — задумчиво говорит он, потирая свои виски. «Ведь всегда же сдаешь на анализ свою сперму, прежде чем изнасиловать девушку». Мои глаза отъезжают на лоб в который раз. Мой босс Андреев Захар Андреевич сошел с ума. Окончательно и бесповоротно. Ох, как жаль. А какой хороший мужик был. Вот что с людьми и с возрастом делается. «Анита Алексеевна, вдруг...» Говорит босс строгим тоном. «Но вы же умная девушка. Глупых я на работу не беру. Ну, сложите вы 2 × 2. Подсказка. Вас насиловать я не собираюсь. Никогда не думал, что вы меня в маньяки запишете». Укоризненно качает он головой. Выдыхаю облегченно. Но хоть этого наши отношения избегут. Уже хорошо. «Вы правда не понимаете?» Прищуривается босс. «Поясните?» Окончательно теряюсь я. «Ну, хорошо». Босс набирает побольше воздуха. Смотрит на меня прямо и уверенно. «Вы ищете донора для зачатия ребенка», констатирует босс. «И я идеально подхожу на эту роль». «Что?» Анализы босса падают у меня из рук. «Я... идеальный отец вашего будущего ребенка», — терпеливо повторяет босс. «Правильнее будет сказать нашего общего ребенка». Растерянно мычу я и опускаюсь поднять бумаги. Шарю по ковровому покрытию сама, не понимаю, что делаю. Босс ввел меня в полнейший ступор. Захар тем временем внимательно следит за мной. Я разгибаюсь, подобрав все его анализы. «Можно водички?» Взмаливаюсь я. «У меня голова кружится. Блин, вообще-то я должна воду подавать, а не босс мне. Я что-то попутала». Но Захар Андреевич уверенно поднимается, идет к графину, наливает мне полный бокал и протягивает. «Спасибо». Заикаюсь я, жадно глотая воду. «Мне приятно за вами поухаживать», — улыбается босс. «Продолжим. Анита Алексеевна, я узнал, что вы прошли полное обследование в клинике репродуктологии и готовитесь стать мамой. Я тоже прошел полное обследование и намереваюсь стать отцом. Но я не женат и пока не встретил ту единственную, с которой бы хотел разделить свою фамилию. А время идет, и я не молодею. Но я полностью готов стать отцом. И моему ребенку нужна мама. Не суррогатная, которая его просто выносит, а самая настоящая, заботливая мама. Как и вашему ребенку нужен будет отец. Не просто донор, но настоящий, заботливый, любящий папа.